Девочка и лев. Яков Аким. Что случилось в городе? Куда пропали дети? Не галдят, не поют, стекла мячиком не бьют. Позабыли дети обо всем на свете. Потому что в цирке над кассой висит объявление. Спешите, всего лишь одно представление. Своими трюками, немыслимыми штуками арены мира покорил африканский лев Кирилл. Значит, надо торопиться, в кассу очередь толпиться. 333 руки крепко сжали пятаки. Вдруг скрипнула дверь. Может, выглянет зверь? Интересно, какой? Ой, отворяется дверь. Это вовсе не зверь. На цыпочках заплаканный выходит укротитель. Дети, не шумите, прошу вас, прекратите. Дело в том, что у льва разболелась голова. Ах, невыносимо! Лев наглотался дыма. Сколько раз я говорил, чтобы сторож не курил. Я волнуюсь, извините, медиками не звените, умоляю, не сердитесь. Потихоньку расходитесь. Представление отменяется, касса закрывается. Тс. Что поделать? Разбрелась очередь у кассы. Девочки и мальчики вспомнили про мячики, на асфальте во дворах расчертили классики. Осталась возле цирка девочка одна. Девочка недавно сама была больна. Стоит такая рыжая, в руке скакалка. Стоит и не уходит. Льва ей жалко. И вот девочка рыжую чулку в дверную просунула щелку. Тяжелую дверь потянула и внутрь прошмыгнула. А в цирке пусто и темно. А в цирке тишина. Под самым куполом окно желтеет, как луна. И вдруг над ее головой такой оглушительный вой, что прямо трясутся поджилки, из пола взлетают опилки. Громадный лев по клетке мечется, ревет от боли и не лечится. У льва полотенце вокруг головы. Очень свирепо болеют львы. Заткнула девочка уши. «Нельзя ли потише, Кирюша?» Потом у решетки привстала. Из кармана достала и льву ко лбу приложила пятак. Прохладный пятак, вот так. Ладошкой прижала покрепче, и в ухо мохнатая шепчет. «Лев, Левушка, желтая головушка, успокойся, меня не бойся. Не пойдем к врачу, я сама полечу». Угомонился лев, усами повел, присмирев. Смотрит рыжая головенка, но не совсем как у львенка. Задумчиво лев зевнул и девочке руку лизнул. По коридору кто-то бежит. Бежит, торопится, пол дрожит. Лев вздрогнул, а девочка шепчет ему. «Только смотри, никому, никому!» Теплый пятак в кулачке зажала и убежала. Примчался укротитель. С ним двое докторов. «Скорее осмотрите, быстрее подлечите!» А доктора: «Простите, ваш лев совсем здоров, практически здоров!» Дрессировщик скачет, смеется, чуть не плачет, целует докторов. «Мой лев здоров! Кирилл здоров! Совсем-совсем здоров! Повесьте снова объявление, что состоится представление!» Клокочет цирк, огни горят, детей полным-полно. А клоуны-то что творят? Да чертиков смешно! Но разом стихло все, едва директор объявил. «Прощальные гастроли льва! Оркестр, прошу! Кирилл!» Грохнул трубами оркестр. Дети повскакали с мест. Эскимо никто не ест. Выходит лев. Он не сердит. Он жмурится от света и с удовольствием глядит на представление это. На головы из темноты и на разинутые рты. А перед ним бумажный круг. Бумажный круг тугой. И чуть поодаль тоже круг, натянутый дугой. Еще подальше третий круг. И кто-то факелом из рук один, другой и третий круг поджег, поджег, поджег. Лев напружинился, и вдруг оркестр умолк. Прыжок! Сквозь три пылающих кольца ребячьи ёкнули сердца. Лев приземлился, замер, и цирк обвел глазами. Там за столбом, не на виду, в далеком боковом ряду мелькнула головенка, похожая на львенка. Кирилл к барьеру подошел. Нашел он девочку, нашел среди других детей. Лев пасть в улыбке растянул, зеленым глазом подмигнул и поклонился ей.